эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 26 февраля 2019 года, четверг. И мы начинаем живую тему «Как совместить способностями с возможностями». А мы это кто? Ну, я ведущий Алексей Орлов, и уже хорошо вам известный Сергей Демин. Здравствуйте, Сергей. Здравия, Алексей. Здравия, дорогие радиослушатели. Давненько мы с тобой не встречались. Какие у тебя новости по жизни? Что нового, что хорошего? Жизнь катится у меня по категорушкам, в ней бывает всякое, хорошего больше. Вышла совсем недавно моя вторая книга «Воин Спаса», это «Воинские наставления», продолжение первой книги «Горошины Спаса». Ну и плюс к этому у меня начали возникать какие-то идеи по поводу проведения новых семинаров, новых проектов, которые я сейчас и стараюсь как-то для себя открыть. В общем, жизнь на месте не стоит. Все движется и движется по намеченному. Хорошо, ну что же. Да, попробую жизнь стоять. В жизни нужно быть либо в потоке, либо под корягой. Хорошо сказал. Ладненько, ладненько. Давай тогда уже перейдем к нашей теме, как совместить способности с возможностями. Ну, я, как всегда, отхожу в сторонку, предоставляю тебе микрофон, и мы подключим к нашей беседе во второй части наших радиослушателей и зрителей. А для того, чтобы вы смогли подключиться к нам, я напоминаю, что вопросы, реплики, комментарии вы можете писать на наших сайтах или сайтах, принадлежащих к нам, отношения, имеющие к нам. Это, в первую очередь, наш официальный сайт Народного славянского радио slavradio.org. Там ищите выпадающее меню «Беседку чат». И, если еще не зарегистрированы, один раз регистрируйтесь, после этого будете человеком счастливым, общающимся со своими друзьями, знакомыми. Ну, в общем, все как должно быть. И также у нас есть канал YouTube, youtube.com, касая черточка, называемая слэш, Славрадио. И там слово Славрадио пишется одним словом, без каких-то там подчеркиваний, пробелом, латиницей. Вот если вы находитесь на этих двух ресурсах, знайте, мы вас видим, мы вместе с вами, и мы можем пообщаться. Поэтому вопросы пишите, но вопросы сразу и предупреждаю тех, кто слишком рьяно себя ведет, какие-то наглые, хамские, ругательные, мы просто-напросто прочитывать не будем, а тех, кто этим занимается, будем отправлять в бан. А человеческие комментарии, реплики, вопросы будем принимать и будем по-человечески взаимодействовать. Вот после этого объявления, пожалуйста, Сергей, приступай. Добро, здравия еще раз, все дорогие радиослушатели. Я, как обычно, приступаю к своему повествованию, смотрю в этот компьютерный глаз и представляю вокруг себя огромную аудиторию, которой захотелось послушать о том, каковы наши способности, какова их природа, как нам их в себе проявлять, как заявлять через свои способности в мир и каким образом совмещать реализацию своих способностей через расширение своих возможностей. Я предлагаю вам прокатиться по гребню волны Спаса и в неспешной, раздумчивой манере повествования определить для себя, почему мы сегодня так бедны на проявление своих способностей, так скромны в выражении своих способностей, и так неуклюжи и недальнозорки в реализации своих возможностей. Для того, чтобы нам начать наше повествование, нужно прийти к пониманию того, что наши способности являются многослойными по своим смысловым значениям. Наши способности можно разделить на много-много различных уровней. И начать, например, с того, что нам даются способности по судьбе, и эти способности впитывают в себя наши родовые способности. Затем эти способности формируются через наши прошлые воплощения и какие-то, скажем, наработки, навыки, умения, наши свойства и качества души, наши особенности характера, переходящие из воплощения в воплощение, также несут нам какие-то способности. Ну и, конечно же, можно говорить о способностях, которые даруются нам в этой жизни. Итак, если мы разделим наши способности, то оказывается, мы полностью вписываемся в русло судьбы, где наша судьба состоит из 33% родовых программ, 33% кармических программ и 33% возможностей нашего собственного выбора и заявления о себе с определенными способностями в нашей настоящей жизни. Если нам рассматривать способности как некие особые качества, дарованные нам Творцом, то тогда нам нужно выходить на понимание того, что наши способности накапливаются в результате нашего собственного развития. И это развитие несет в каждое воплощение какие-то индивидуальные способности. Поэтому все, кто слушает меня сегодня, сейчас, в это время, все имеют способности. Только немногие, к сожалению, либо могут воспользоваться ими, либо знают о них, в том, что эти способности могут в них проявиться. Потому что сегодня о способностях мы говорим только когда имеем в виду некие необычные состояния, свойства, качества, умения и навыки того или иного человека, который как-то необычным образом и необычным способом о себе заявляет. Мы говорим о способностях музыкальных, творческих, художественных и индивидуальных способностях, которые проявляются через нашу личность. Но способность – это прежде всего способность всматриваться в мир через свою ось. И не случайно способности состоит из этих двух слов, как способ и ось. Ось – это наш центр, это то мировое древо, через которое мы впитываем в себя жизнь, а значит способности. Ось – это некий стержень, некий кол, на который крепятся все наши умения и навыки, а также возможность ось принимать все, что нас окружает. Поэтому наши способности прежде всего связаны с нашим восприятием этого мира, а также восприятием самого себя и того образа себя, который мы нарисовали через мнение, окружение и точку зрения других людей. Наши способности всегда находятся в нас за некой ширмой, которую нам нужно отодвинуть, смотревшись глубоко в себя, и после этого увидеть там свои достоинства и преимущества, которые являются нашими способностями. Способности по роду передают нам те навыки и качества, которые через нашу родовую ветвь несут нам наши предки. И то, что они умели, то, что они знали, постигали через свои воплощения, испытания, прохождение своих жизненных уроков, и получение тех или иных даров и талантов записывается в наших генах. И это все мы можем распечатать в себе через нашу родовую память, через принадлежность к роду, через постижение этой силы и приобщение к этой силе рода. Тогда родовые способности перейдут к нам и обогатят палитру нашей жизни проявлением более ярких, более насыщенных, более интересных и более творческих событий в нашей жизни. Родовая память открывает в нас не только связь с родом, она приобщает нас к силе рода, а также ко всем нашим предкам и к тем знаниям и умениям, которые они пронесли во многих-многих-многих поколениях. Когда мы через родовую память уходим вглубь времен, двигаясь по своей родовой ветви мирового родового древа, мы начинаем понимать те или иные свои особенности в жизни. И мы видим, что, например, мы умеем, даже не зная откуда что-то, что умел наш дед или прадед, или, например, девушка или женщина, то, что умели их предки по женской линии. И все это собирается в эти способности, которые могут в нас раскрыться, если мы будем верны своим предкам, если мы откроем себе любовь к жизни и пронесем по этой жизни свое честное отношение ко всему, что в ней происходит по отношению ко мне. Это способности родовых программ. И в этих родовых программах заложено то огромное знание, то величие наших предков, которое мы можем через гены в себе проявить в любой момент, если мы будем верны себе, верны своему роду. Следующие способности, которые нам открываются в широком горизонте нашей жизни, если мы смело выйдем по дороге навстречу своей собственной судьбе, это наши кармические способности. Это то, что мы накопили в прошлых воплощениях через образы мужчин и женщин и записали это в матрице своей души как некие свойства и умения делать что-то через человеческий облик. Эти способности накапливаются в нас в разных образах, в разных временах. И сегодня мы опять-таки можем открыть эти способности, когда начнем выполнять кармические уроки, открывая свое сердце навстречу жизни и встречая людей как учителей или как советников, соратников на своем пути. Когда мы по жизни, по своей судьбе будем выбирать правильный способ взаимодействия с этим миром и будем получать возможность реализовать свои способности. Наши способности необходимы нам прежде всего для того, чтобы возрастать в своих умениях, знаниях и навыках, возрастать в силе нашей души и формировать силу нашего духа. Поэтому наши способности можно разделить также на способности тела, души и духа. Телесные, душевные и духовные наши способности. Способности, которые закрепляются в нашем теле, отражают его состояние природы. Те способности, которые отражаются в нашей душе, расширяют границы познания тонких миров. А те способности, которые мы получаем через духовную жизнь, через духовное взаимодействие с миром, пробуждают в нас духовные способности и открывают душевное и духовное видение. И через это душевное и духовное видение мы зрим совершенно другие миры. И в этих других мирах мы видим многогранность и многослойность проявления бытия. И когда мы двигаемся через открытие в себе своих способностей, как в способах реализации своей сути по жизни, мы становимся богаче, мудрее, добрее и сильнее. Поэтому каждая реализованная нами способность делает нас более мудрым, более чистым, более светлым человеком. Можно говорить о том, что способности, исходя из того, что в нас входит и что из нас выходит, исходя из нашего душевного нрава и повеления сердца, могут быть негативными и позитивными. Да, конечно, все в этом мире, если его делить на добро и зло и не принимать его в едином целостном содержании, могут быть негативными и позитивными. Но если мы говорим о способностях, как о проявлении нашей высшей человеческой и божественной природы, то способности даны нам для того, чтобы укреплять свой дух, усиливать его, расширять границы познания, расширять свой свет души и в этом расширении тренировать свое тело, обретая телесные способности. Большая часть психологов, которые говорили о способностях, почему-то рассматривает их как некие неординарные, необыкновенные качества людей, которые проявляются через их желания, их душевные побуждения, их устремленность двигаться в сторону реализации и развития этих способностей. Но в нашей традиции говорилось о том, что человек, который живет в жизни через способность быть человеком, он все воспринимает как некую способность для понимания и научения себя в чем-то в этой жизни. Потому что способность реализуется после того, как ты чему-то научился. Ты приобрел некие навыки и умения, и через эти навыки и умения раскрыл границы своих талантов и даров. И здесь можно говорить о том, что способность является родной сестрой даров и талантов. И чем же они отличаются? Способность – это некая потенция, это некая глубинная залежь каких-то возможностей человека, которые он должен в себе открыть. И не просто открыть, а через усилие, через постоянное движение вперед увидеть в себе эту способность. И увидев ее в себе, начинать ее раскрывать через свои границы познания и расширение этих границ познания для того, чтобы что-то стать делать так, чтобы тебе было приятно находиться в этих событиях, приятно находиться в окружении этих людей, потому что способность, она требует подкрепления, поддержки со стороны людей. Люди – это та общность, которая помогает тебе увидеть в тебе твои способности, поддержать их в тебе, укрепить и дать тебе возможность двигаться по пути реализации твоих способностей. Сегодня многие жалуются на то, что современная среда не дает возможности реализовать свои способности. Но при этом многие почему-то думают, что все это должно происходить по щучьему велению, по моему хотению. Способности нужно себе пробуждать и отстаивать. Это главное условие для реализации. Если одно с другим не клеится, если вы пробудили свои способности, но не смогли их отстоять, а значит не смогли через утверждение, через движение, через волю, через целеустремленность их реализовать, то тогда ваши способности остаются действительно невостребованными. И тогда можно говорить о том, что основными качествами, которые могут вам помочь реализовать свои способности, в основе своей складываются из воли, из целеустремленности, из желания что-то достичь, добиться и получить. Вот когда у вас есть эти слагаемые, тогда вы начнете реализовывать свои способности. И вы найдете эти свои способности в разных сферах. Кто-то, например, будучи юристом, вдруг поймет, что он очень любит лес. И, поменяв свою профессию, станет лесником. И в этом откроет для себя огромное количество способностей и по-настоящему их реализует. Какие же могут быть эти способности? Он начнет чувствовать лес, он начнет его слышать, он начнет видеть его обитателей совсем другими глазами. Он начнет общаться с духами разных проявлений леса. Он начнет любить природу и понимать, что главное в природе качество – это любовь и бережливость по отношению ко всему, что входит в круг этой природы. И таким образом он проявит новые способности, способности любви своего сердца к милосердию и мягкости в отношении к различным проявлениям жизни. Сегодня любое качество человека можно определить как способность. Ну, например, способность думать. Многие люди, к сожалению, сегодня лишены этой простой способности. Правильным образом построить свою мысль. Способность думать, казалось бы, дана изначально человеку от природы. Но, к сожалению, большую часть способности мы или извратили, или изменили, или отошли от природы, в которой заложена эта способность. И большая часть таких способностей остается мертвым грузом, потому что мы живем не по своему предназначению, а значит, мы находимся не в той среде, где могли бы реализоваться наши способности. Я сегодня не хочу говорить о знаменитых, выдающихся художниках, музыкантах, композиторах, творческих людях, которые таким образом открыли в себе божественный дар отражения мира в каких-то таких своих способностях. И мы считаем, что только такими могут быть способности. Но способность любить, способность чувствовать, способность верить, способность отдавать, способность принимать – это все наши естественные человеческие способности, которые мы иногда и способностями-то не считаем, потому что и внутри себя лишились уже этих качеств. А если мы их и лишились, значит, мы не считаем это для себя какой-то способностью или неким способом выражения себя в мире. Мы ищем эти способности в чужих примерах, в чужих биографиях, в чужих знаменитых событиях и случаях, в которых кто-то как-то каким-то образом себя реализовал. И стараемся подражать им и быть на них похожими. Таким образом, все дальше удаляясь от проявления своих собственных способностей, своих собственных возможностей проявить свою непохожесть, свою уникальность и свою самобытность в этом мире. Когда мы с вами не похожи, и в этой непохожести не стараемся быть кем-то другим, и для нас эта непохожесть является нашим естеством, мы по своей природе начинаем раскрывать тот золотой ларец, в котором находятся как наши родовые способности, так и кармические способности, наработанные нами в прошлых жизнях и воплощениях. И тогда мы с огромным чувством ответственности начинаем относиться ко всему, что нас окружает. И если мы понимаем, на что мы способны, но чаще всего, к сожалению, мы этого не знаем и не понимаем, то когда мы понимаем, на что мы способны, то мы очень бережно и трепетно начинаем распоряжаться своими способностями для того, чтобы не навредить ни себе, ни обществу, ни миру. И тогда наши способности подхватывают течение жизни, и мы входим в круг событий, где мир дарит нам подарки и начинает расширять границы наших возможностей. Наши возможности становятся все больше, и тогда мы можем влить в них свои способности для того, чтобы соединить свое усилие с достижением определенной цели. И тогда в этом движении к целеполаганию мы расширяем границы своих возможностей, и расширяя эти границы, имеем все более и большую широкую среду для того, чтобы заявить миру о своих способностях. Сливаясь воедино возможности и способности, расширяет границы нашей жизни и наше русло судьбы становится все более глубоким и широким, и значит, мы в этой жизни нарабатываем все больший опыт того, что пронесем потом как способности своих следующих воплощений. И в этой глубине и ширине мы начинаем видеть, для чего нам наши способности, и как эти способности мы можем через движение вперед реализовать для помощи и поддержки других людей. Таких же людей, которые когда-то однажды поддержали нас в трудную минуту и помогли нам увидеть в нас наши способности. И сказали: ты способный, тебе нужно этим заниматься. Ты должен в это верить. Тебе необходимо туда идти. И когда мы встречаем на пути таких учителей, это говорит только о том, что раньше, в своих прошлых воплощениях, они через трудный опыт, потери ошибок, приобретали свои способности, и в этом приобретении они вышли на более высокий уровень постижения и понимания жизни, на более значительное накопление своих душевных и духовных богатств, которое в следующем воплощении помогает им стать на ступеньку выше в том, чтобы увидеть кого-то, кто в себе еще не видит этих способностей, кто в себя еще не верит и кто даже боится заглянуть в себя, чтобы увидеть и определить в себе эти способности. Такие люди – это подарок судьбы. Есть и другие учителя. Это те, кто в свое время нам встретился в прошлых воплощениях, и у кого мы забрали какие-то способности, присвоив их себе, точнее говоря, плоды этих способностей. Или же это те люди, которые не смогли благодаря нашим помехам реализовать свои способности. Сегодня они приходят в нашу жизнь как учителя для того, чтобы нам напомнить о наших долгах. И тогда мы должны заплатить эти долги, может быть, даже через свои способности, в которых мы бескорыстно отдаем что-то для каких-то людей, которых многие считают для себя совершенно непонятными, чужими. И совершенно не асоциальными или не социальными. Наше сердце лучше знает, кто социальный, кто не социальный в этой жизни. И наши способности направлены, по большому счету, через божественные дары и таланты для того, чтобы взрастить в себе эти таланты. И через божественные дары расширить границы каждого человека, кто встречается нам на пути. И соединить свой духовный рост, свое развитие с тем, чтобы помогать другим людям и указывать, может быть, им, подсказывать о их способностях. Давать им веру, давать им надежду, поддержку и опору, убеждая их в том, что они способные люди. Большая часть людей сегодня не верит себе, а значит, не верит в свои способности. И если они не верят себе и не верят в свои способности, то они не могут их раскрыть в себе и, естественно, не могут их реализовать. А это значит, что весь накопленный опыт рода, а также все качества и свойства души, которые она когда-то приобрела в прошлых воплощениях, через тяжелые, болезненные жизни, прохождение различных очень больных уроков, ситуаций, она накопила этот багаж. И сегодня он лежит в генах, в родовой памяти каждого из нас, невостребованным грузом. Лишь только по одной простой причине. Мы не верим себе. Мы себе не доверяем. Мы не знаем своих сил. И мы боимся пойти туда, чтобы их увидеть. Потому что нам сказали о том, что мы ни на что не годны. Мы никчемные, слабые, жалкие людишки. И мы, поверив в это, решили жить чужой жизнью, смотреть на то, как реализуются чужие способности, и завидовать тем, кто в полную силу эти способности смог реализовать. Но для чего же нам так себя вести? Не проще ли просто заглянуть в себя и сказать себе: «Я способен. Я способен поверить в себя. Я способен раскрыть в себе разные стороны и состояния своей души, как приятные, так и неприятные. И в этой способности я способен честно сказать себе, что я еще слаб, я еще не могу реализовать свои способности, я к этому не готов, но я иду поступательным движением вперед, и я стараюсь учиться, я стараюсь приобретать те необходимые навыки и умения, которые раскроют мои способности, и дверь моей жизни распахнется настежь. Я войду в эту дверь со своими способностями и увижу за горизонтом новые для себя возможности. Те возможности, которые держатся и зиждятся на понимание смысла. Я могу. Я могу, значит, я умею. Если я умею, я могу. Я никогда не могу, если я не умею. А если я могу, то я постоянно наращиваю свое могущество. Потому что, постоянно обучаясь у жизни и у других людей, мои умения вырастают, делятся на все более подробные какие-то, на все более качественные умения, которые я опять-таки привношу в жизнь. И каждое мое умение дарит мне новые возможности в том, чтобы показать и заявить миру в своих умениях определенные способности, живущие теперь уже не во мне, а в мире, который подхватил их через мое благостное состояние доверия к себе и доверия к миру. Потому что когда я могу, я открываю в себе главную способность. Это способность любви. И тогда через эту способность я уже способен доверять всему, что входит в мою жизнь. И в этой способности доверия я открыт для всего, что входит и выходит из меня самого. И если я доверяю жизни, то из меня не может выйти ничего разрушительного в моих способностях. Эти способности будут направлены на созидание, на доверие и на соединение в своем сердце тех завоеваний, тех достижений, тех благ цивилизации, которые соединились в некие формы жизни благодаря способностям людей, проживших эти жизни намного раньше в прошлых воплощениях. И если мы с вами будем так рассматривать жизнь, как возможность, обязательную возможность реализовывать свои способности, то тогда мы перед смертным одром не будем говорить о смысле жизни и о том, как мы ее прожили, как мы ее прожили трудно, непонятно, словно какую-то чужую, совершенно не нашу жизнь. Нам будет что вспомнить. Потому что наша жизнь будет яркой, полной, насыщенной теми самыми прекрасными возможностями, в которых мы будем раскрывать свою человеческую и божественную природу. И в раскрытии этой человеческой и божественной природы мы будем благодарить всех, каждого и самого себя в том, что мы нашли в себе силы подняться с колен, что мы заставили себя, вытащили себя из болота, что мы осушили свое дерьмо и раскрыли в себе свои способности. И если мы каждый день будем смотреть на жизнь таким образом, то все способности, которые в нас заложены, смогут в нас реализоваться. Конечно, не сразу, конечно, в свое время, постепенно, в меру нашего духовного, душевного и телесного созревания, взросления и приобретения мудрости. Потому что способность мудро жить – это та способность, которая следует за способностью любви. Мы не можем мудро жить, а значит быть счастливыми, если мы не в состоянии любить мир, если мы не в состоянии любить себя, и если мы не способны отдавать то, что мы накопили, другим людям. Вот в таком русле собственных размышлений я и двигаюсь по дороге, раскрывающей содержание наших способностей. Потому что в нашей традиции на человека смотрели так, как на могучего, сильного, уверенного и волевого человека. И когда он был таким, то все способности его рода, которые соединяли в себе и варновую принадлежность, и разные совершенно дары и таланты, которые проявлялись в знании разных дел, разных ремесел, разных трудов. Все это накапливается в нас. Все это мы передаем нашим детям. И если мы сегодня раскрываем в себе способность, то тогда у нас будет способность видеть настоящие способности в наших детях и давать им жизнь, не закрывая от них горизонт будущего, не отдаляя их от своей мечты, не делая их инструментом нашего управления для того, чтобы жить чужой жизнью, нашими желаниями и нашими мечтаниями, которые не реализовались в нас, потому что мы в свое время не открыли в себе какие-то способности. И следующая часть, о которой я уже говорил, это те навыки и умения, которые мы приобретаем в этой жизни. А это значит, мы должны выйти через коридор судьбы на линию своего предназначения. Каждый из нас выходит по матрице судьбы на эту линию в свой срок, определенный его роком. И каждый должен увидеть то место и то время, с которого он должен начать двигаться по своему предназначению. Если же он не будет этого делать, то его способности, которые даны ему Творцом, они начнут в нем закрываться за ненадобностью и постепенно уменьшаться. И тогда, естественно, у человека будет все меньше и меньше возможностей рассказать о своих способностях другим и показать замечательные достижения, которые возникли в результате этих способностей. И здесь я могу сделать следующий вывод. Наши способности напрямую связаны с нашими возможностями. И наоборот, наши возможности полностью зависят от наших способностей. Таким образом, развивая наши способности, мы будем расширять наши возможности. Расширяя наши возможности, мы будем приходить в все более благоприятную среду для реализации и раскрытия наших способностей. И еще я в начале наших размышлений говорил о том, что способности бывают телесные, душевные и духовные. Так вот, нам, Богом, дана возможность единой жизни совместить все три уровня способностей. Начиная от проявления их на уровне тела, потом через совершенствование свое, потому что способность развивается только, когда я ее совершенствую или становлюсь совершенным. Я что-то совершаю в этой жизни, в этой судьбе. Таким образом, я вершу свою собственную судьбу. Я становлюсь верховным, вершителем, вершком над своей жизнью. Тогда я как вершитель начинаю расширять свои возможности. И эти возможности необходимы мне для того, чтобы соединить их со своим собственным умением жить. Потому что умение жить – это еще одна из способностей человека человеческого и человека божественного. К сожалению, сегодня большая часть людей сегодня не умеет жить, а значит, потеряла и эту способность. Вот видите, как многое можно открыть для себя, размышляя о том, что такое способность, для чего она нужна, как она может в нас раскрываться, какие дороги и какую ширину горизонтов она может для нас предоставить, и какие богатства, дары и таланты мы можем обрести благодаря своим собственным способностям. Если мы с вами будем задумываться каждый день над тем, а как я могу реализовать свою способность, то я буду смотреть на мир с точки зрения его возможностей, которые он мне посылает, и буду расценивать это через свою сердечную благодарность как дар для того, чтобы реализовать свою способность, как душевную, так духовную, так и телесную. Ну вот на этом я, наверное, свои короткие размышления пока и прерву. Хорошо. Благодарю тебя за интересный доклад. И я напоминаю, что мы переходим ко второй части нашего сегодняшнего эфира. Эфир у нас носит название «Как совместить способности с возможностями». И в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Сергей Демин. Вот Сергей нам рассказал свое видение, и теперь пришло время пообщаться с вами, наши уважаемые друзья, слушатели, зрители. Если какие-то у вас есть замечания, наблюдения, вопросы, реплики, комментарии по тому, что сказал Сергей, пожалуйста, пишите на наших сайтах slavradio.org или в канале YouTube youtube.com/slavradio. Я же включаю небольшую отбивку. После этого мы начнем зачитывать ваши реплики и вопросы, если они размещены на наших ресурсах и по-человечески написаны. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 26 февраля 2019 года, четверг. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Сергей Демин. Первая часть прошла легко и весело. Сергей поделился своими наблюдениями интересными. И теперь нам пришло время пообщаться с вами, наши уважаемые радиослушатели и зрители. Напоминаю, что тема сегодняшнего нашего эфира «Как совместить способности и возможности». Исходя из этой темы, мы начинаем зачитывать реплики и вопросы, которые появились у нас на сайте slavradio.org в чате, а также на канале в YouTube youtube.com/slavradio. И там слово «Slavradio» пишется одним словом, без каких-либо разрывов, подчеркиваний, пробелов и латиницы, естественно. Итак, Солнце задает тебе первый вопрос. Здравия, Сергей. О чем говорит такое явление в жизни человека, что какие-то дела или умения нам удается очень легко, без усилий, а вот другие, наоборот, очень трудно и тяжело, и порой мы почему-то так и не можем научиться? Здравствуй, Солнце. Это как раз продолжение наших размышлений о том, что я уже сказал. Эти умения и навыки появляются в наших прошлых воплощениях, а в этой жизни мы попадаем в благоприятную среду, в какие-то обстоятельства, при которых имеем возможность их вспомнить и реализовать. Хорошо, благодарю. Теперь было полностью все услышано. Тамара Что для раскрытия способностей важнее, вера или осознание, в скобочках знания? Если знания нет, то вера не поможет? Конечно же, без знания ничего не будет, потому что вера будет слепа, ибо мы с вами знаем огромное количество примеров глубоко верующих людей, которые многого не знают и знать не хотят. Ну и тогда дальше можно двигаться в следующих рассуждениях. Знания, соединенные с верой, открывают новые способности. Хорошо, идем дальше. Оксана, если я не знаю о своих способностях, соответственно, не верю в свои силы, как и каким образом я могу себя реализовать? Ну, вы на самом деле все равно так или иначе себя реализуете в жизни, исходя из тех жизненных задач, ваших желаний, желаний вашей личности, желаний, которые были в вас посеяны другими людьми, родителями, коллегами по работе и так далее, родственниками, вы эти желания реализуете. Если вы не знаете о своих способностях, вы можете провести достаточно простую практику, успокоиться, как сегодня говорят, помедитировать, да, посмотреть внутрь себя и спросить себя, а что бы я хотел, действительно, я, что бы я хотел в жизни делать? И благодаря этому, что бы я хотел получить? Если вы ответите на этот вопрос, то вам станет понятно, какие усилия вам нужно приложить, а значит, какие способности вам нужно в себе открыть для того, чтобы этого добиться. Хорошо. Марьяна Власта, как применить в жизни знания о варнах? Да, как применить... Нужно быть совершенно честным с собой для того, чтобы увидеть свои ограничения в жизни и увидеть, чего они касаются. Ну, например, если я не склонен к самостоятельному предпринимательству или не проявляю организационных и управленческих функций, то мне нужно признаться в том, что я далек от варны воинов. Или если я, например, не признаю в себе каких-то неумений и навыков, но хочу получить это с помощью манипуляций и каких-то обманных способов, то я явно не принадлежу к варне жрецов, ну и так далее. Нужно смотреть на себя честно. И в этой честности открывать для себя как положительные, так и отрицательные свои достижения. Ясненько. Идем дальше. Ярослава, скажите, а что с кармическими наработками? Ведь есть же причинно-следственные связи. А каким образом нарабатывается способность? Есть же память на генном уровне. Благодарю. Есть, есть память, я же говорил вам, родовые программы. И, к сожалению, иногда мы не властны над этим, потому что мы не знаем ничего о своем роде. Мы не знаем о достижениях, о потерях, о болезнях наших родственников, о том, как рожали наши предки, сколько у них было детей, как дети умирали. Сколько было у абортов, предположим, у наших бабушек или у прабабушек. А это все закладывает в нас на генном уровне программы разрушения. И эти программы, как мы говорим, от 4 до 7 колена, они влияют на нашу судьбу при одном условии. Если мы ничего не хотим в жизни менять. Но если мы начинаем осознанно интересоваться жизнью, а значит, природой своего миропонимания, своим родом, родовой силой, особенности своих родственников, мы начинаем более глубоко присматриваться к достижениям даже на уровне общности той родни, в которой мы находимся, тогда эти родовые программы можно преобразовать в себе и жить долго и счастливо. Все зависит от нас. Да. Генов, да, они действительно Все записывается в наших генах и передается по наследству. Но сегодня ученые уже открыли такое свойство и особенность человека. Если в нем зарождается огонь души, который преобразуется в каплю духа, а мы с вами знаем, например, у казаков-характерников в тонких составах на уровне ауры, так называемой, да, есть острие такое, оно выходит из телеца, мы его называем каплей духа. Так вот, если через жагру, через огонь души, мы воспламеняем свой дух, и мы становимся свечой, начинаем жить осознанно, ярко, чувственно и созреваем для благостных плодов, тогда все меняется, и наша генная цепочка переписывается, и наше духовное возрождение дает нам возможность освободиться от кармических долгов. Хорошо. Александр, как городскому жителю лучше восстановить хорошую физическую форму? Городскому жителю проще простого. Каждый день делать зарядку, общаться по субботам и воскресеньям с водой, купаться в ледяной проруби где-нибудь на выезде и не забывать утром и вечером чистить зубы. Как у тебя все просто оказывается. Особенно купаться в проруби ледяной. Ну хорошо, Марьяна Власта, способности и возможности зависят от задач на данный момент? Не обязательно. Бывают разные уровни способностей. Ну, например, мне необходимо, например, научиться каллиграфии. И я трачу определенное время для того, чтобы научиться этой каллиграфии, потому что, ну, вот так мне захотелось. Я начитался японских танков, четверостиший, я проникся японской культурой. Я увидел, как воины дзен и как буддийские монахи занимаются каллиграфией, решил на них стать похожим. Это самый низкий уровень способностей, потому что он исходит не от моего душевного желания, а от желания личности показать себе, что я могу быть необыкновенным. Есть способности совсем другого характера. Тогда я говорю себе, что я хочу быть самим собой. И вот здесь начинается самое тяжелое. Мне нужно увидеть в себе свои способности, свое настоящее, свое божественное «я» и начать эти способности предлагать миру. Еще неизвестно, примет он их или нет. Нужны они ему, эти способности, или нет. Но это тогда только знак того, что я делаю что-то не так. И нахожусь в заблуждении, потому что я считаю это способностями, а это всего лишь мои умения и навыки, которые я в виде каллиграфического письма решаю предложить обществу. Хорошо. Денис Буторин. Как определить свои способности? Как вспомнить? Как вспомнить все. Да. Для того, чтобы вспомнить, необходимо внутреннее желание это познать. Ведь вспомнить без памяти невозможно. А что такое память? Память – это моя способность. И у одних эта способность находится на автоматическом уровне, а у других она находится на осознанном уровне. Например, когда мне в свое время говорили о том, что если ты будешь двигаться в русле своего предназначения, то ты однажды заметишь, что твоя память изменилась. Это не значит, что она стала хуже. Это изменения произошли на уровне каких-то событий и встреч, которые с тобой произошли. Они тебе уже не нужны, и поэтому ты о них забываешь. Это память переходит в разряд памяти нашей души. Если мы говорим о памяти обычного человека, то это память его личности. где он помнит огромное количество приятных и неприятных встреч, событий, знакомств, проявлений каких-то качеств тех или иных людей, того поведения, которое он проявлял в те или иные годы, много-много лет назад и так далее, и так далее. Эта память обусловлена необходимостью личности помнить свое пребывание в обществе для того, чтобы показать свою особенность, необыкновенность. А если вы начинаете смотреть внутрь себя, то вы вспоминаете в себе свое настоящее, как хорошее, так и плохое. И вспоминая это, начинаете связывать это с определенными событиями в своей собственной жизни. И начинаете через поиск искать выход из той или иной ситуации, которую вы считаете неприятной, которая и убрала дальний угол вашей памяти, памяти вашего бессознательного, то, что вы не хотели в себе видеть, не хотели в себе признавать, или не хотели это проявлять для других в этом мире. Я бы сказал так. Хорошо сказал. Следующий вопрос от Юрия Крайнего. Сергей, Черников строитель Спаси, а вы какого направления? Каковы ваши представления о душе и духе и их различия? Спасибо. Ну, я, наверное, больше ведун, потому что я больше живу в духовной, душевной сфере, и я черпаю знания из, сегодня говорят, из тонких миров, а на самом деле я черпаю знания из рода и из определенных связей со своими подсказчиками, так будем говорить. Что касается различий, у ведунов на определенном этапе открывается душевное око. Они становятся из слепых, они превращаются в зрящих. Потому что начинают смотреть на жизнь через душевное видение. И когда они смотрят на жизнь через душевное видение, они могут осознанно управлять своим собственным духом. Что такое дух? Если мы с вами возьмем какой-то образ, например, свечки, да, то свеча – это тело и все, что с ним связано. Это свечка, форма, масса, фактура, цвет и так далее, и так далее. Это тело. Душа – это огонь, или точнее говоря, это искра, которая пробуждает огонь. А вот те слои или та плазма, которую выделяет огонь, это и есть дух. Ну и исходя из этого образа, мы также понимаем, что ни без тела, ни без души дух не воспламенить. Но для того, чтобы его воспламенить, вначале нужно хорошо потрудиться на уровне души и приобрести способность воли. Вот когда мы с вами начинаем или учимся управлять собой, мы переходим в новые состояния и возжигаем пламень своей души. Мы от холодных чувств, которые закрыли в своем сердце, потому что нам было больно и страшно, мы открываемся этому миру и от холодности этих чувств переходим к горячности состояния души. И только после этого, когда мы воспламеняем огонь души, мы можем воспламенить в себе дух. Дух пробуждается на определенном этапе нашего душевного и духовного развития. Дух, он живет в другой мерности, и это изначальное состояние Творца Небесного. Но мы можем его в жизни и не пробудить. И прекрасненько, спокойненько, мягенько и очень несчастливо прожить в этой жизни. Хорошо, Марьяна Власта. Как распознать свои или желания, или чужие? Как отказаться от желаемого, если оно уже не имеет смысла? Свое желание всегда зажигает искорку в душе. оно всегда отзывается некой благостью, неким состоянием удовлетворенности от того, что ты сделал, что ты осуществил, что произошло благодаря твоему участию. И наоборот, когда я чувствую некую скованность, неуют, сомнение в себе, постоянное спрашивание у себя, а нужно ли мне это, то это, естественно, не мое желание. Это желание, навязанное чужими людьми, будь то это мои родители, родственники, коллеги по работе. Это мой идеальный образец какого-нибудь музыкального, художественного или артистического кумира. Но, одним словом, это то желание, которое внедрилось в меня как чужеродная программа и съедает у меня главный ресурс, мое здоровье и время. И вторая половина, что сделать, если это чужое желание уже реализуется вами, да? А как отказаться от желаемого, если оно уже не имеет смысла? Так и откажитесь, если оно не имеет смысла. В чем тогда необходимость этого хотеть, если вы уже осознанно понимаете, что для вас это лишнее, что для вас это не нужно и не полезно? Волевым решением, волей своей, своим состоянием осознанности того, что вам это вредно и не нужно, откажитесь от этого. От любого желания, даже от того, чтобы съездить на Канары в виде подарка. Просто скажите, ты кто такой? А ну давай, до свидания. До свидания. Маргарита Власта, как проверить, в гармонии ли чакры? В гармонии ли чакры? Ну, я вам скажу так, что если вы редко болеете, то это говорит о том, что большая часть из ваших чакр открыта. Если вы совсем не болеете, совсем, то это говорит о вашей полной гармонизации, а у нас говорили о ладовании, когда все ваши чакры по всем уровням сладованы, сгармонизированы и полностью раскрыты. Ну, это один из таких достаточно поверхностных, но работающих наблюдений. В общем, если живете без болезней, значит все хорошо. Если постоянно болеете, значит все плохо, все проще. Да, именно. Хорошо. Артем Радиуцкий, Краснодар. Не кажется ли вам, что, имея способность, здравый человек не станет оглядываться на возможности? Но мне возможности – это некого рода самообман. По мне, возможности – это некого рода самообман. Оправдание того, почему не реализуешь способности. Раз способен, бери и делай. Благодарю, очень хорошее наблюдение и замечание. В чем-то я согласен, в чем-то нет. Объясню почему. Когда мы трудимся для того, чтобы реализовать способности, мы не должны думать о возможности. Мы должны думать о чем-то своем, о той цели, ради которой мы двигаемся вперед, ради которой мы решаем свои рабочие жизненные задачи. Способность открывается на этом пути, как накопленный нами опыт, как наше умение, как некие навыки, которые мы делаем своей собственной природой. Когда эти навыки и умения становятся частью нас, тогда это и есть наша способность, наша природа. Но тогда сам мир открывает перед нами новые возможности, потому что уровень накопленного нами могущества способен дать нам новые возможности реализации. И тогда мир открывает перед нами что-то, что раньше мы не замечали. Раньше мы проходили мимо этого, не понимая, что это дает нам возможность. Более того, проходя, мы добровольно отказывались, потому что боялись того, а как мы будем в этой возможности себя проявлять. Ведь мы же не могли, мы не умели, мы не знали, мы не хотели. Или мы просто были не способны принять свою способность как наше умение быть лучше, чище и светлее, чем то, что нам сказали в детстве или что нам сказали и наговорили посторонние люди. И мы такой образ себя приняли. Вот так. Вот так. Идем дальше. Бажена, Макс, реплика в эфир. Что толку, что во мне раскрылись способности? Как то пишу картины, моделирую и отшиваю славянскую одежду, лоскутные покрывала ручной работы шью. Но куда это все приткнуть, если спроса нет? Вот такое несчастье у Бажены Макс, что открылись у нее способности, и теперь она не знает. Ох, что же теперь с этим всем делать? Замечательный вопрос, благодарю. А теперь я бы сказал, открылись способности, а теперь нужно искать возможности для того, чтобы все это накопленное реализовать. И здесь опять-таки нужна воля и усилие, потому что я не стал рассказывать о возможностях, как о способности их находить, потому что возможности, они тоже не всегда падают с неба, и это не всегда дары мира. Возможности нужно открывать через способности и уверенность в себе. Когда вы уверены в себе, ваши возможности придут. Не сомневайтесь. Ты знаешь, еще есть одна такая поговорка. Один, конечно, в поле воин, коли он по-русски скроен, но вот когда с напарником, то проще. А уж если нас рать, то это совсем хорошо. Да, поэтому что мешает найти напарника, а потом и стать Святой Троицей, ну а потом и организоваться в какую-нибудь общину. Ничто не мешает. Мешает наше состояние неуверенности. А найдем ли мы таких людей? А вот когда вы выйдете на уровень уверенности и новых способностей, эти люди обязательно появятся в вашем поле судьбы. Обязательно. По-другому не бывает, потому что так устроена жизнь. Именно так. Когда вы готовы к этому, это начинает происходить. Сразу появляются люди, сразу появляются обстоятельства, сразу кто-то чем-то интересуется. Тут и это вскрывается, и то подходит. Да, вопрос вашей готовности и уверенности. И как только это появляется, сразу все идет на поправку, сразу все дела спорятся, и сразу все становится, каким должно быть. Так что просто задайтесь этим вопросом. Ну, вот давайте так. Я не хочу хвастаться, не знаю, как вы это воспримете, но на своем примере. Я никогда не думал, что я буду писать книги. Я вам честно говорю. Я никогда не думал, что у меня откроются вот такие писательские способности. Но однажды, пообщавшись и поговорив со своей душой, я сказал, что я хочу ее освободить от тех оков и тяжестей, которые на ней висят. А для того, чтобы освободить, я хочу разобраться в том, что я накопил в себе и что же я по жизни таскаю. Что я там таскаю свое, а что я таскаю чужое. И так я начал писать такие небольшие размышления на разные темки. Все это вылилось теперь уже в две книги. Как видите, вера и уверенность в себе – открывает вам новые возможности и предоставляет вам огромный пласт вероятностных, как сегодня говорят, событий, в которых вы можете их реализовать. Именно так. Кстати, вполне возможно появится скоро ресурс, где свои возможности можно будет с товарищами, с друзьями, с единомышленниками реализовывать. Идем дальше. СВ. Жизнь. Это кармический опыт, и как его изменить? Благодарю за вопрос. Вопрос тоже очень хороший. Жизнь – это программа судьбы, в которую вкладываются родовые программы, кармический опыт и ваше собственное участие, о котором я уже говорил. Так вот, благодаря вашему собственному участию в вашей жизни – в том, что вы возьмете на себя ответственность за свою собственную жизнь, и будет преобразовываться ваша жизнь, которая включает в себя и кармический опыт, и родовые программы. И тогда изменится и то, и другое, и третье. Замечательно. И надо еще не забывать, что нынешняя жизнь вполне возможно сделает какие-то условия для следующей жизни, если вдруг вам предстоит здесь проявиться. И то, что вы здесь сделаете, как бы потом не было для вас кармой, и чтобы потом не спрашивали, а вот жизнь – это какой кармический опыт, и как его изменить? Да, поэтому мы каждым своим днем формируем не только будущее своей сегодняшней жизни, но и каждым своим пройденным или не пройденным, полученным или не полученным уроком, приобретением, мы формируем свое новое воплощение, свою последующую жизнь. Да, конечно, так. Да, причем не обязательно, что именно на этой земле, вполне возможно, вы сразу продвинетесь дальше, и там придется уже применять это все. Других, возможно, светлых, а возможно, и темных миров. Да, то есть мы не только крутимся здесь постоянно, как некоторые народы, у нас еще путь вперед. Так что это надо учитывать. Все выше и выше и выше. Да, часа весьма интересен и очень долго. Кем и покрыт? Александр. Подсмотрел у индусов, что эмоция – это сочная или мощная мысль. Что скажете? Эмоция – это то, что формирует в нас некие внутренние установки, которые потом цепляются за наши чувства. Эмоция – это поверхностный раздражитель, благодаря которому мы ввергаем себя в необдуманные и ненужные для нас события и встречи. Эмоции – это то состояние, которое не позволяет нам принимать осознанные и правильные решения. Следуя эмоциям, двигаясь по ее короткому пути, мы закрываем от себя способности и лишаем себя возможностей. Ну что же, здорово, здорово. Итак, все вопросы, реплики мы озвучили, и пришло время подводить итог сегодняшней нашей встречи. Подводи. Благодарю. Мне в этот раз очень понравились вопросы. Они были глубокие и емкие по своему содержанию. А главное, они все как-то попадали в наш разговор о способностях и возможностях. Чего я не могу сказать о наших прошлых эфирах, где очень много вопросов вообще не относились к теме нашего разговора. И традиционно, если уж мы заканчиваем наш очередной эфир, Алексей, наверное, попросит мне что-то пожелать своим радиослушателям. Я, предваряя его просьбу, хочу пожелать нашим радиослушателям и слушателям, чтобы они не отказывались ни от своих способностей, ни от своих возможностей. И приумножая свои способности, расширяли свои возможности, а видя свои возможности, обязательно реализовывали свои способности. И когда вы будете наращивать свои способности, вы будете становиться все более интересными как себе, так и всем окружающим. А если вы будете способны становиться интересными, то возможности, в которых вы себя будете реализовывать, будут дарить вам все более новые, интересные стороны и грани ваших способностей. И таким образом вы, как интересный, созидательный, творческий человек, можете превратить любой свой творческий акт в новую способность. Поэтому я вам желаю расширения ваших способностей и возможного осознанного принятия и видения ваших новых возможностей. Благодарю вас. Как хорошо сказал. Как ты точно предвидел мою просьбу. Все выполнил прям как по намеченному, как по писанному. А я уже стрелянный воробей, не первый раз, поэтому... Хорошо. Ну что же, мне очень всегда нравятся такие эфиры, когда я побольше молчу и побольше слушаю. Вот мне очень нравится слушать. Вот хлебом меня не кормит, дай послушать. А поэтому я сегодня счастливый человек, потому что Сергей много рассказал, сам все прекрасно изложил. Мне не пришлось что-то там комментировать, дополнять, добавлять. Вот как я люблю таких сказителей. Поэтому мне остается немного в заключении. Напомню, что у нас по одному из современных календарей 26 февраля 2019 года, четверг. Тема сегодняшняя наша была «Как совместить способности с возможностями». А в виртуальной студии Народного славянского радио находился я, Алексей Орлов, и уважаемый мной Сергей Демин, который прекрасно все рассказал. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Славянское радио. Для пытливых умов.